Интерпретация 34 главы. Что собой представляет выгода, нам хорошо известно. Выгода – это получение дополнительного дохода, не на основе случайности, а благодаря тому расчету, который делает индивид. Он просчитывает деловые ситуации и выбирает для своей деятельности только те, которые сулят ему получение желаемого результата, покрывающего прежние расходы и дающего прибыль. Человек выгадывает, что хуже, что лучше, и выбирает, естественно, лучшее. Выгода – это всегда желание обладать лучшим, чем имеешь. И именно за счет выгоды, осознанной или неосознанной, и делаются всякие накопления. Осознанная выгода планируется, рассчитывается, а неосознанная имеет место в том случае, когда индивид еще слабо развит и планировать не способен, но внутри него живет желание тоже получить какие-то накопления, превосходящие обычный результат. Он не умеет логически рассуждать, просчитывать все будущие ходы своей деятельности, но бессознательно всегда будет желать иметь лучшее. В выгоде заложено отрицательное начало, так как она связана с расчетом и нарабатывает в индивиде отрицательный тип энергии. Бескорыстие, как противоположное ему начало, нарабатывает в матрицу индивида положительный тип энергий. Выгода и бескорыстие оппозиционны друг другу и способствуют приобретению индивидами противоположных качеств. И в этом их различие. Все, что осуществляется через получение любой формой выгоды, а она бывает материальной и духовной, не относится к разряду истинно добрых дел. И надо разобраться, что же собой представляют добрые поступки. При совершении действий, которые мы рассматриваем как свершение добра, процесс разделяется на две стороны, по одну которой находится тот, кому делается добро, а по другую тот, кто делает добро. Бывает, сами обстоятельства складываются так благосклонно к индивиду, что он получает выгоду независимо от того, думает он о ней или не думает. Но этот вариант, естественно, планируется его программой и является или каким-то испытательным моментом, или возвратом в такой форме кармических долгов. Если в прошлой жизни он кому-то отдал материальные средства, то в настоящей жизни ему вернули через какую-то ситуацию. Обстоятельства жизни могут и в течение всего существования складываться для отдельных лиц так, что они будут постоянно находиться в выгодных условиях по отношению к другим. Это говорит о том, что так построена их программа, чтобы обеспечить им нормальное прогрессирование. И здесь на их развитие могут тратиться даже излишние средства, но в последующих жизнях все будет ими отработано. Отработаны сами излишние затраты. Выгодные условия даются человеку как бы авансом, и затем отрабатываются в объеме энергетических перерасходов. Но если рассмотреть вопрос о добре со стороны того индивида, который его творит, то можно задать вопрос, руководствуется ли при этом он какой-то выгодой для себя, и что он имеет от совершения добра другим. Совершая добрые поступки, человек всегда или тратит собственные силы, а значит растрачивает личную энергию, или делает какие-то имущественные затраты. Конечно, на это способны не все, а только некоторые, достигшие определенного уровня совершенствования и идущие положительным путем. И на этом типе людей мы в данном случае и остановимся. Зададимся таким странным, на первый взгляд, вопросом. Совершая добро, ищет ли человек какую-то выгоду для себя? Конечно, все зависит от качественных характеристик личности и от степени его совершенствования. Если уровень низок, то человек, реально творя добро, желает иметь за него какую-то выгоду. Дает неимущему деньги, но под проценты, или надеется, что Бог зачтет ему это как особую заслугу. Или дает одни вещи, а взамен хочет получить другие. То есть здесь осуществляются взаимообменные процессы на корыстной основе. Человек творит добро, но за это желает получить определенный результат. Например, он помогает знакомому подвезти на машине вещи, но за это просит деньги на бензин. Он издает книгу знакомому, но прибыль берет себе, как это называется сейчас, становится инвестором. И таких отношений, построенных на получении выгоды от взаимообменных процессов, среди людей бесчисленное множество. Низкий уровень человеческих взаимоотношений строится по формуле «я тебе, ты мне». Взаимообменные процессы в данном случае происходят и на материальном, и на тонком планах. Как проявляется это на тонком плане? Если индивид отдает другому мешок картофеля, а взамен хочет, чтобы ему отремонтировали забор, то среди определителей, ведущих этих двух людей, тоже совершается обмен энергиями такого же грубого типа. И обмен на тонком плане осуществляется вот по какой причине. Чтобы индивид вырастил этот мешок картофеля, ему пришлось вложить много физического труда в него. А чтобы действие происходило, определитель выделяет ему определенное количество энергии, входит в растраты грубого вида энергии, так как это обычно энергии, приближенные к материальному плану. А если затем этот человек передал мешок картофеля другому, то часть той энергии, которую определитель выделил своему ученику, то есть энергия именно этого определителя, перешла к другому человеку, а следовательно и к другому определителю. Но на вышестоящем плане четко идут взаимообменные процессы, и поэтому определитель второго человека возвращает ему подобный тип энергии через действие своего ученика. Тот, допустим, чинит забор, а на совершение подобных действий тоже выделяется определителем из своих личных запасов необходимая энергия. Если же сделка не состоялась и человек не отработал свой долг, а картофель съел, то определитель все равно отдает первому определителю количество энергии, соответствующей затратам энергии на тот мешок, а затем позднее заставляет своего ученика отрабатывать свой долг ему через другие ситуации. И вся энергия от ученика поступает учителю. Иногда возвращение подобного долга может переноситься ученику на следующую жизнь. И таким образом происходит погашение долгов в тонком мире. Люди на непогашение долга реагируют по-разному. Если это низкий уровень, то они обычно отвечают злом, местью. Они не прощают долгов. Отдавая что-то другому, они всегда желают иметь результат от совершаемого ими действия. И когда не получают удовлетворение как положительную компенсацию вместо своих затрат, то восполняют его отрицательным фактором в форме зла и мести. Но от них они тоже испытывают удовлетворение. И в данном случае энергия положительного действия нейтрализуется энергией отрицательного результата. Личность, которая не произвела отдачи, пострадала за добро, преподнесенное ей. То есть сначала она получила добро от другого человека, а затем, не сумев отплатить ему чем-то адекватным, получает от этого же человека зло, испытав страдания. А страдание – это энергия. То есть должник все-таки расплатился с другим человеком своей энергией. Человек, которому не вернули долг, не получив энергию добра, заставил своего должника вернуть долг энергией страданий за добро. Рассмотрим этот процесс на схеме, рисунок 29. В первом варианте индивид номер 1 совершает добро по отношению к индивиду номер 2. Фактически, произошла передача энергии на тонком плане от одного к другому, а в обратную сторону отдача не последовала. Процесс на тонком плане не замкнулся. И тогда индивид номер 1 предпринимает дополнительные действия в форме совершения зла для восполнения своих затрат. Страдая, индивид номер 2 выделяет энергию, которая компенсирует затраты первого индивида. Но сама душа первого индивида при этом нарабатывает в личную матрицу отрицательную энергию зла. А получаемая энергия страданий от индивида номер 2 идет в энергобазу его определителя. И все действия первого индивида получаются корыстными, ибо для него не имеет значения, каким путем получить выгоду за свое добро. И в итоге оказалось, что в основе его деятельности лежит корысть, точнее, корыстная выгода. Она характерна для взаимоотношений индивидов, находящихся на низком уровне развития. Они не умеют иначе относиться друг к другу. Но надо помнить, что в человеке всегда работает механизм переработки энергии. И от его выбора в действии зависит, положительную или отрицательную энергию он будет набирать себе в матрицу. Если индивид вместо того, чтобы мстить за неполучение ответного результата, простит чужой долг, то это энергия прощения. А это очень сильная энергия. Трансформирует прежнее качество корысти в положительные энергии нового качества добра, стоящего на более высокой ступени, чем прежнее качество, основанное на корыстной доброте. Поэтому перед индивидом, творящим корыстное добро и не получающим желаемого результата, лежит два варианта изменить себя духовно. Первый вариант – месть и возвращение энергетического долга в форме страданий от должника. Но душа при этом нарабатывает отрицательные качества, а следовательно, человек накапливает в матрице тип энергий, которые приведут его к дьяволу. Второй вариант – прощение должника. Индивид теряет энергию, но через внутреннюю работу души, через осознание и прощение, нарабатывает в матрицу положительное качество, ведущее в иерархию Бога. В этом их существенное различие. И только от выбора самого человека зависит, что он приобретет внутри себя. А это тоже можно отнести к выгоде. Индивид зримо потерял что-то. Долг ему не вернули. Но он через прощение приобрел положительное качество в душе, которое и можно отнести к той огромной выгоде, о которой сам индивид не подозревает. Если же индивид поднимается в своем развитии на несколько порядков выше, то меняются его отношения к окружающему миру, и он начинает искать бескорыстие и благородство в своих действиях. И в этом случае со стадии корыстной он поднимается до стадии бескорыстной выгоды. Изменяются качественные составляющие, поступающие в матрицу личности. Но в чем заключается бескорыстная выгода? Бескорыстие подразумевает отдачу чего-либо материального или совершение добрых дел другим без наличия внутреннего желания получить взамен что-то другое. На первый взгляд кажется, что если отдающая личность не требует взамен ничего материального или проведения каких-то ответных действий, то значит она вообще ничего не желает. Но дело в том, что высокая личность переходит уже на уровень более тонких, более высоких энергий, которые могут производить только человеческие чувства. Личность начинает развиваться на стадии утончения своих чувств. Она получает удовольствие от тех добрых и благородных поступков, которые совершает сама, или получает удовольствие от тех минут счастья и радости, которые доставляет другим. Облегчая жизнь попавшим в трудное положение, помогая преодолевать трудности, спасая от чего-то или кого-то, человек испытывает удовлетворение от содеянного, хотя никакого материального поощрения и не получает. Он переходит на стадию развития собственных ощущений, то есть в его душе начинают работать более высокие механизмы, а матрица начинает пополняться положительными энергиями соответствующих высоких качеств. Человек творит добро, оказывает помощь и взамен получает удовлетворение в виде радости, а его матрица накапливает высокие и чистые энергии. Поэтому, когда он совершает добро, это значит, у него появляется потребность накопления соответствующих положительных энергий. Так что и в данной деятельности человека можно обнаружить завуалированную корыстную тенденцию на получение конкретного вида энергий. Однако дальнейшие процессы более высокого порядка, происходящие внутри личности, производят преобразование корысти в бескорыстие, потому что неосознанные моменты позволяют преобразовывать энергию радости за добрые дела в такие состояния, которые превращают выгоду в фактор истинного бескорыстия. Поэтому бескорыстная выгода будет соответствовать появлению состояний возвышенных чувств, то есть внутри души за счет действия особых механизмов происходит трансформация одних высоких ощущений в другие, стоящие на порядок выше. Еще на более высоком уровне высокопотенциальные личности прекрасно разбираются в происходящих процессах трансформаций. Они переходят со стадии развития совершения добрых дел на стадию регулирования течения процессов с помощью знаний о высшей морали и нравственности. Высокие мораль и нравственность помогают душе нарабатывать необходимые позитивные энергии, регулируя их получение и отдачу. Это уже все входит в условия существования личностей, и закон причинно-следственной связи, то есть кармические зависимости, регулирует получение друг от друга энергий и их отдачу. При данном механизме, когда личность совершает бескорыстные поступки, повышается ее рейтинг и создаются возможности для улучшения будущей жизни, потому что такое качество, как бескорыстие, очень ценится высшими учителями. И как поощрение, они могут запрограммировать такому индивиду благополучную жизнь, в которой как раз ситуации всегда будут складываться в его пользу. Если индивид стремится к корыстной выгоде, а следовательно он находится на низком плане, потому что подобные желания возникают только на низкой ступени развития, то срабатывают кармические закономерности. И индивид за свою корысть и вытекающие из нее последствия расплачивается в последующей или настоящей жизни. Обычно это формирует тяжелые ситуации, удары судьбы. Создается сложная программа со всевозможными зависимостями. На низком уровне индивиды не столько совершенствуются духовно, сколько занимаются борьбой друг с другом. И карма бьет их очень болезненно за все содеянное. Но все эти сложности ситуаций, проблемы и суровость судьбы от недостаточного уровня развития индивидов, которые сами своими дурными поступками, словами, мыслями творят будущую жизнь. Изменятся их мысли и поступки, изменится и мир вокруг них. Он станет прекраснее, а жизнь счастливее и интереснее. Говоря о суровости судьбы по отношению к низкому уровню развития, мы имеем в виду не настоящий период, а время постадийного совершенствования. Настоящий же период относится к переходному, в который абсолютно каждый человек проходит трудности как экзаменационную градацию. С повышением уровня личности меняется ее сознательность. Она начинает по-другому понимать мир. Изменяется и ее карма, которая начинает носить несколько другой характер, потому что связывается с совершенно другими процессами. Карма может распространяться уже на иные миры, иметь новые зависимости и другую структуру отработки. На высших уровнях иерархии действует уже не карма, а закон причинно-следственной связи, имеющий более сложную природу построения и ориентирующий индивида на наработку тех энергий, которые должны способствовать его прогрессированию. То есть индивиду будут всегда составлять такую программу, которая начнет ориентировать его на набор тех видов энергий, которых нет в его матрице, или имеющееся количество недостаточно. То есть карма будет направлена не на отработку прежних грехов, а на прогрессирование личности. Хотя, конечно, и на низких планах программа направлена аналогично и на накопление матрицей энергий определенного типа. Но образ существования и высокая сознательность индивидов изменяют характер кармы настолько, что можно говорить, что из кнута на низком плане она превращается в автомобиль, везущий личность туда, куда нужно. Карма личности высших уровней связывается с функционированием всего общего объема иерархии. И это повышает ответственность личности за свои деяния еще больше и делает сами поступки масштабнее. На низких же планах существования карма связывается в основном с осуществлением связей между индивидами и отработкой их в лучшую сторону. Но эта карма не связывается с другими мирами и не направляется на регулирование режима существования. Таким образом, в высших мирах карма теряет тот смысл, который она имеет в низких мирах. И можно говорить даже, что середины иерархии Бога она перестает существовать в известном нам виде и переходит в другую форму существования. Поэтому изменяется и форма поведения личностей. Если человек, стремясь подняться в развитии, радуется, когда совершает хороший поступок, и огорчается, когда получается что-то не так, то у высших личностей подобная ежеминутная самооценка личных действий отпадает. Они набрали в своей матрице уже такие высокие качества, что не способны совершать низкие, гаденькие поступки. Сотворение добра – это образ их жизни, поэтому они не могут постоянно радоваться за свои дела. Если бы это было как у человека, то ощущение радости и счастья за свои поступки превратилось бы у них в бесконечную цепь постоянных ощущений. Но когда чувство переходит в постоянную фазу, то оно перестает быть ощутимо. Поэтому чувства у высокопотенциальных личностей исчезают, переходя в другую форму проявлений. У них появляется ощущение направленности своего функционирования на добро. Ориентация на постоянное сотворение добра является главным жизненным принципом высших личностей и выражает общую целенаправленность их развития. Цель сотворения добра не в том, чтобы испытывать постоянную радость, счастье, то есть из этого извлекать подобную выгоду, а в том, чтобы постоянно продвигаться в этом направлении дальше и дальше. Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что главная суть существования добрых деяний состоит в том, что с их помощью происходит регулирование реакций всех взаимообменных процессов в божественной иерархии. На их основе слаженно работает общий объем естества, ибо именно такие взаимоотношения между взаимодействующими сторонами позволяют достичь огромных результатов во всем. Добрые дела, то есть действия, направленные на утверждение жизни, формируют структуру будущего результата как итога устремлений взаимодействующих личностей. Форма получаемого результата служит мерилом того уровня, который личность достигла в развитии. Именно по поступкам любого индивида можно судить о его месте на ступенях иерархии и земной, и божественной. Зло уничтожает жизнь, добро оберегает ее. А так как вечное существование – это вечная жизнь, то добро должно служить ее главной опорой и вечным хранителем.